постепенно по частям. Обследование города начинается от одного определенного отправного пункта. За отправной пункт принимается ШВТС или УПП, то есть место, где проводится обучение. Изучение города начинается с обследования прилегающих улиц и основных объектов, находящихся на этих улицах. Необходимо обследовать все прилегающие улицы во все стороны от отправного пункта. Направление улиц обязательно увязывается со сторонами горизонта. При этом необходимо запомнить название улиц, что ускоряет формирование представлений о городе и упрощает пространственную ориентировку в нем. Затем формирование представлений о городе продолжается изучением различных пешеходных маршрутов и маршрутов пассажирского транспорта. Только на основе представлений о большом количестве маршрутов у незрячих появится полное представление о всей местности, о плане города. После окончания курса организованного обучения незрячие смогут формировать представление о своем городе, используя те же методы, которые применялись в ШВТС. За отправной пункт в родном городе слепой принимает свой дом. В качестве другого отправного пункта может быть использовано место постоянной работы слепого. Второе. Обследование и изучение улиц и пешеходных маршрутов. Подтема предусматривает проведение практических занятий и тренировок по обследованию улиц города и изучению пешеходных маршрутов. С приемами изучения и обследования улиц, прилегающих к приусадебному участку, учащиеся уже ознакомлены. На занятиях по данной подтеме улицы будут изучаться в процессе изучения пролегающих по ним пешеходных маршрутов. Отправной пункт – участок ШВТС или УПП. Перед изучением пешеходных маршрутов надо познакомить учащихся с опорными, главными ориентирами города. За опорные ориентиры города принимаются такие искусственные и естественные объекты, которые известны всем или большинству жителей города – река, лес, гора, мост, вокзал, шоссейные и железные дороги, телемачта, стадион, парк, театр, райсовет, библиотека, фабрика и другие. Незрячему следует запомнить, какие опорные ориентиры находятся в центре города, какие на восточной, западной, южной и северной окраинах и по дороге к ним. В дальнейшем при изучении пешеходных маршрутов в своем городе незрячий должен установить, в какой стороне от его дома находятся опорные ориентиры города. Знание и использование опорных ориентиров города помогает слепым быстро определить свое положение на маршруте или направлении своего пути с помощью прохожих. Для этого достаточно будет задать вопрос типа «Правильно ли я иду в сторону вокзала? Скоро ли будет мост? На каком трамвае можно доехать до лесозавода?» Перед изучением пешеходных маршрутов следует также рассказать учащимся о трех способах их изучения и обратить внимание незрячих на необходимость овладеть этими способами. Первые маршруты по городу слепой изучает с помощью преподавателя, инструктора или ассистента. Обучающий идет сзади или сбоку от слепого и дает ему необходимые пояснения об особенностях маршрута и его ориентирах, сообщает название улиц. Слепой должен запомнить название улиц и их последовательность от отправного до конечного пункта. Следует также сообщать о светофорах на перекрестках, если они встречаются, об особенностях движения транспорта на каждой улице, виды транспорта, интенсивность и количество рядов движения. Обратить внимание слепого на контрольные и проверочные ориентиры, по которым можно узнавать отдельные участки пути. Рельеф фасада зданий, ступеньки на тротуаре, пересекающие дорожки и въезды во дворы, запахи парикмахерской, булочной, столовой, звуки хлопающих дверей магазинов и так далее. С каждым разом все чаще обращайте внимание на слуховые и обонятельные ориентиры. В качестве слуховых ориентиров